Рассказал я ей о том, какой превосходный человек Стирфорд, и как он мне покровительствует. А Пегати объявила, что готова пройти пешком 20 миль, только поглядеть на него. Я взял на руки малютку, когда он проснулся, и нежно баюкал его. Когда он опять заснул, я по старой своей привычке, от которой давно уже отвык, примостился около матери, обнял ее, прижался румяной щекой к ее плечу и снова почувствовал, что ее прекрасные волосы осеняют меня, словно ангельское крыло, как думал я в былые времена. Какое это было для меня счастье! Когда я так сидел подле нее, смотрел на огонь, и мне мерещились призрачные картины в раскаленных углях, я почти верил, что никогда не уезжал отсюда, что мистер и мисс Мерстон были такими же призраками, которые исчезнут вместе с угасающим огнем, и что нет в моих воспоминаниях ничего истинного, кроме моей матери, Пегати и меня. Пегати штопала чулок, пока не стемнело, а потом, натянув его на левую руку, как перчатку, сидела и держала в правой руке иголку, готовая сделать стежок, как только вспыхнут угли. Понять не могу, чьи это чулки вечно штопала Пегати, и откуда брался этот неистощимый запас чулок, нуждавшихся в штопке. Мне кажется, с самого раннего моего детства она всегда занималась только таким видом рукоделия и никакими другими. «Любопытно мне знать», — начала Пегати, которая иной раз начинала ни с того ни с сего любопытствовать о самых неожиданных вещах. «Что стало с бабушкой Дэви?» «Ах, боже мой, Пегати, какой вздор вы говорите!» — воскликнула моя мать, очнувшись от грез. — Нет, право же, любопытно было бы знать, сударыня, — повторила Пегати. — Почему это вам взбрела в голову мысль об этой особе? Разве вам больше не о ком думать? — осведомилась мать. — Не знаю, почему оно так случилось, — отвечала Пегати. — Разве что по глупости. Но моя голова не умеет выбирать, о ком ей думать. Мысли приходят в нее или не приходят, как им заблагорассудится. Мне любопытно, что стало с ней. Какая вы странная, Пегати. Можно подумать, что вы были бы рады, если бы она посетила нас еще раз. Не дай бог, — воскликнула Пегати. Но так будьте добры, не говорите о таких неприятных вещах, — попросила мать. Несомненно, мисс Бетси живет затворницей в своем коттедже на берегу моря. Да уж там и останется. Во всяком случае, вряд ли она потревожит нас снова. — Да, вряд ли, — задумчиво промолвила Пегати. — Любопытно мне знать, оставит ли она что-нибудь Дэви, когда умрет. — О, Господи, Пегати! Какая вы неразумная женщина! — воскликнула моя мать. — Ведь вы же знаете, как она разобиделась на то, что бедный мальчик вообще на свет родился. — Пожалуй, она и теперь не захотела б его простить, — предположила Пегати. — А почему ей должно захотеться прощать его теперь? — довольно резко спросила моя мать. — Я хочу сказать, теперь, когда у него есть брат, — пояснила Пегати. Моя мать тотчас же расплакалась и выразила удивление, как осмеливается Пегати говорить такие вещи. Как будто этот бедный, невинный малютка, спящий в своей колыбельке, причинил какое-нибудь зло вам или кому-нибудь еще, ревнивая вы женщина, — вскричала она. — Было бы куда лучше, если бы вы вышли замуж за возчика мистера Баркиса, почему бы вам не пойти за него? «Уж очень обрадовалась бы мисс Мерстон, если б я за него пошла», — сказала Пегати. «Какой у вас плохой характер, Пегати», — сказала моя мать. «Вы завидуете мисс Мерстон, как может завидовать только самое нелепое в мире существо. Должно быть, вам хочется держать у себя ключи и самой выдавать провизию. Меня бы это не удивило. А ведь вы знаете, что она это делает только по доброте своей и с самыми лучшими намерениями. Вы это знаете, Пегати, вы это прекрасно знаете. Пегати пробормотала что-то вроде: провалиться бы этим самым наилучшим намерением и еще что-то о том, что не слишком уж много этих самых лучших намерений. «Я знаю, что у вас на уме, недобрая вы женщина», — продолжала моя мать. «Я все прекрасно понимаю, Пегати, и вы это знаете, а я удивляюсь, как-то вы только со стыда не сгорите. Но сейчас речь идет о другом. Речь идет о мисс Мерстон, Пегати, и вы это не можете отрицать. Разве вы не слышали, как она снова и снова повторяла, что, по ее мнению, я слишком легкомысленный и слишком хорошенькая?» — подсказала Пегати. «Ну да», — улыбнувшись, подтвердила моя мать. «Если она говорит такие глупости, разве я в этом виновата?» «Никто и не говорит, что вы виноваты», — возразила Пегати. «Надеюсь», — воскликнула моя мать. «Разве вы не слыхали, как она повторяла снова и снова, что по этой причине она и хочет избавить меня от хлопот и обязанностей, к которым, по ее словам, я не приспособлена? И право же, я сама не уверена, приспособлена ли я к ним. И разве она не на ногах с утра и до поздней ночи, не ходит то туда, то сюда, всегда что-то делает, заглядывает во все углы, и в угольный погреб, и в кладовую, и бог весть куда еще, а ведь это совсем не так приятно? И почему вы стараетесь намекнуть мне, что ни капли преданности во всем этом нет?» «Ни на что я не намекаю», — сказала Пегати. «Нет, нет, вы намекаете, Пегати», — возразила моя мать. «Когда вы не работаете, вы только и делаете, что намекаете. Вам это доставляет удовольствие. А когда вы говорите о добрых намерениях мистера Мерстона...» «Никогда я о них не говорила», — перебила Пегати. «Да, вы не говорили, но вы намекали, Пегати», — продолжала моя мать. «Вот об этом-то я и толкую. Это самая плохая черта у вас. Вы намекаете. Я сказала, что прекрасно вас понимаю, и вы сами это видите. Когда вы говорите о добрых намерениях мистера Мерстона и делаете вид, будто вы относитесь к ним с неуважением, а я не верю, чтобы в глубине души вы их не уважали, Пегати, вы убеждены, так же, как и я, что намерения у него добрые, и что именно этими намерениями он руководствуется во всех своих поступках. Если он с виду и бывает строг с кем-нибудь, вы понимаете, Пегати, и Дэви тоже, конечно, понимает, что ни на кого из присутствующих я не намекаю, то поступает он так в полной уверенности, что тому человеку это пойдет на пользу. Да, он любит этого человека ради меня и поступает подобным образом только ради его блага. В таких делах он лучше разбирается, чем я. Мне прекрасно известно, что я слабое, легкомысленное, ребячливое создание, а он солидный, твердый, серьезный мужчина. И он так много трудов положил на меня, — продолжала моя мать, и слезы, заструившиеся у нее по щекам, свидетельствовали о ее привязчивой натуре, что я должна быть ему благодарна и подчиняться ему даже в помыслах. И если бывает иначе, Пегати, тогда я мучаюсь, обвиняю себя, начинаю сомневаться в своих собственных чувствах и не знаю, что делать. Пегати сидела, опустив подбородок на пятку чулка, и молча смотрела на огонь. «Так не будем же ссориться, Пегати, потому что я этого не вынесу», — сказала моя мать, меняя тон. «Если есть у меня друзья на свете, я знаю, вы мой преданный друг. А если я называю вас нелепым созданием, или несносной женщиной, или еще как-нибудь в этом роде, я только хочу сказать, Пегати, что вы мой преданный друг и всегда были мне другом с того самого вечера, когда мистер Копперфилд впервые привел меня в этот дом, а вы вышли встретить меня у калитки». Пегати не замедлила откликнуться на этот призыв и крепко-крепко обняла меня, скрепляя договор о дружбе. Думаю, в ту пору я смутно понимал истинный смысл этого разговора. Теперь же я уверен, что добрая женщина вызвала его и поддерживала только для того, чтобы моя мать могла утешиться, завершив его этим противоречивым заключением. Замысел я возымел свое действие, ибо я помню, что весь вечер мать казалась более спокойной, и Пегати не так пристально следила за ней. Когда щепитьем было покончено, зола из камина выметена и нагар со свечей снят, я в память былых времен прочитал Пегати главу из книги о крокодилах. Она достала книгу из кармана, и кто знает, может быть, все время хранила ее там. А потом мы заговорили о Селем-хаусе, что снова побудило меня вернуться к Стирфорту, о котором я главным образом и говорил. Мы были очень счастливы, и этот вечер, последний из таких счастливых вечеров, которому суждено было заключить этот период моей жизни, никогда не изгладится из моей памяти. Было уже 10:00, когда мы услышали стук колес. Мы все встали, и мать торопливо сказала, что, пожалуй, лучше мне пойти спать, так как уже поздно, а мистер и мисс Мерстон считают нужным, чтобы дети ложились рано. Я поцеловал ее, и прежде чем они успели войти в дом, я уже отправился со свечой наверх. Когда я поднимался в спальню, где сидел когда-то под замком, моему ребяческому воображению представилось, будто вместе с ними ворвался в дом холодный порыв ветра, который унес, как перышко, все старые привычные чувства. Утром я побаивался идти вниз к завтраку, так как еще не видел мистера Мерстона с того памятного дня, когда совершил преступление. Однако делать было нечего, и после 2-3 неудачных попыток, когда я останавливался на полпути и на цыпочках бежал назад в свою комнату, я, наконец, спустился вниз и вошел в гостиную. Он стоял, повернувшись спиной к камину, а мисс Мерстон разливала чай. Он пристально посмотрел на меня, когда я вошел, но больше никак не отозвался на мое появление. После недолгого замешательства я подошел к нему и сказал: «Я прошу прощения, сэр. Я очень раскаиваюсь в своем поступке и надеюсь, что вы меня простите». «Рад слышать, что ты раскаиваешься, Дэвид», — ответил он. Он подал мне руку, ту самую руку, которую я укусил. Я не мог удержаться, чтобы не всмотреться в красный след, оставшийся на ней. Но он был не таким красным, каким стал я, когда увидел мрачное выражение его лица. «Как поживаете, сударыня?» — обратился я к мисс Мерстон. «Ах, боже мой!» — вздохнула мисс Мерстон, протягивая мне вместо пальцев лопаточку для печенья. «Долго продолжаются каникулы?» «Месяц, сударыня». «Начиная с какого дня?» «С сегодняшнего, сударыня». «О!» — сказала мисс Мерстон. «Значит, уж на один день меньше». «Именно». Таким образом она завела что-то вроде календаря моих каникул и каждое утро неизменно вычеркивала еще один день. Проделывала она это со зловещим видом, пока не дошла до 10, но, перейдя к двузначным числам, приободрилась и, по мере того, как убывало время, стала даже шутить. В первый же день я имел несчастье привести ее в неописуемый ужас, хотя она и не была подвержена подобным слабостям. Я вошел в комнату, где она сидела с моей матерью. Малютка, ему было всего несколько недель, лежал у матери на коленях, и я очень бережно взял его на руки. Вдруг мисс Мерстон взвизгнула так, что я чуть было не уронил его. «Джейн, дорогая!» — воскликнула моя мать. «Боже мой, Клара, разве вы не видите?» — вскричала мисс Мерстон. «Что такое, дорогая Джейн? Где?» — спросила мать. «Он его схватил!» — закричала мисс Мерстон. «Мальчик схватил малютку!» Она оцепенела от ужаса, но все же набралась сил, чтобы метнуться ко мне и выхватить у меня из рук младенца. После этого ей стало дурно, и пришлось дать ей вишневой настойки. Когда она оправилась, я получил от нее приказ никогда и ни под каким видом не прикасаться к моему братцу. А бедная моя мать, которую я это видел, ждала как раз обратного, покорно подтвердила ее приказ, сказав: Конечно, вы правы, дорогая Джейн. В другой раз, когда мы трое были вместе, этот дорогой малютка, он и в самом деле был дорог мне ради нашей матери, снова послужил невинной причиной страстного негодования, мисс Марстон.